темно-синим отливом, а недавно я уже слышал писк птенцов. С каждым днем птенцы пищали все громче. Когда подлетал к гнезду старый скворец, они высовывали из дыры в стене желтые клювы, и каждый из них норовил первым ухватить принесенного червяка. Целыми днями из-под крыши слышался громкий писк. Лишь к вечеру, когда солнце скрывалось за кладбищем, накормленные досыта птенцы затихали, а довольные усталые старики-скворцы взлетали на соседнюю акацию и начинали петь. Вот и сейчас какой-то из них затянул свою вечернюю песню. Сквозь редкую листву акаций я видел черную грудку скворца, задранный кверху тоненький и дрожащий его клюв. Скворец то передразнивал иволгу, то запевал соловьем, то свистал как чиж, то чирикал совсем по-воробиному. Он пел все громче и надрывистее, стараясь перекричать голоса курсантов. Я загляделся на скворца и не заметил, как ко мне подбежал Петька Маремуха. Он запыхался и покраснел. Меня не пускали к тебе, на силу уговорил часового. «Давай!» — я глядел на Петьку и ничего не понимал. «Давай, побежали!» «Куда? Ты ничего не знаешь? Побежали!» «Да куда, скажи?» «Борцы приехали!» — выпалил Петька. Этих слов было достаточно, чтобы я, забыв обо всем, побежал за Петькой на улицу. Уже за воротами Петька на ходу бросил. «Я не знаю, когда начало. Может, в 10, а может, в 9. Но если в 9, тогда опоздали. А где борются?» «В клубе совторгслужащих». «Много?» «Ой, много. И Али Бурхан, и Дадико Барзашвили, все. А билеты?» «Не журись. Верно, самые дорогие остались». «Не журись, я говорю». «Хорошее дело, не журись». «Есть билеты, понимаешь?» — радостно сообщил Петька, едва поспевая за мной. «Один борец, Лёва Анатема Молния, здоровый такой, тише, не беги так, здоровый такой, принес до папы ботинки чинить. Увидел меня и говорит: хочешь, хлопчик, на борьбу пойти?» Я говорю: на какую борьбу? Он говорит: как, разве у вас афиш еще нет? Я говорю: нет. Он говорит: тише, Васька. Он говорит: вот негодяи, еще не выклеили афиши, говорит, сбора не будет. Тише. И дает мне сразу 3 контрамарки. «На тебе», — говорит, — «приходи в клуб, посмотри, как я положу чемпиона Азии Али Бурхана». «А за это», — говорит, — «скажи всем своим знакомым, что мы приехали и выступаем у совторгслужащих». «А ты сказал?» «Спрашиваешь. Целый день бегал, говорил всем хлопцам, сказал. До Сашки Бабыря на подзамче бегал». «Не верилось, правду ли, — говорит Петька. Стриженный под польку, с большими мясистыми ушами, он бежал в припрыжку рядом со мной по тротуару и тяжело сопел. «А где контрамарки?» — спросил я. «Есть, есть». Петька залез в карман штанов, потом в другой и остановился. «Погоди, где ж они?» — бледнее спросил он. Мне даже показалось, что мокрая прядь волос зашевелилась на Петькином лбу. Но тут Петька подпрыгнул и быстро сунул 2 пальца в кармашек рубашки. Он вытащил оттуда сложенную вдвое розовенькую бумажку. «Фу, напугался», — сказал он с облегчением. «Думал, потерял. Смотри». И Петька на ходу развернул бумажку. Действительно, в потной его руке было 3 билета. «Это ж настоящие билеты. Ну, не все равно билеты, чьи контрамарки. Факт, пройдем». «А третий куда?» «Третий? Продадим и конфет купим». «Конфет, конфет», — передразнил я Петьку. «Ты что, маленький? Давай, знаешь, лучше возьмем Галю на борьбу». «Галю? А она разве дома?» «Давай, если дома», — быстро согласился Петька. Галя, к счастью, оказалась дома, и мы не дали ей даже переодеться. Она пошла с нами в город в простеньком сером сарафане, набросив на плечи вязаную голубую кофточку-безрукавку. Уже издали, выйдя из переулочка на центральную площадь, мы заметили, что борьба еще не начиналась. Все 8 окон зала клуба совторгслужащих были освещены, а часы на городской ратуше показывали 10:45. Одно из 2 Либо начало назначили в 10, либо не пришла публика».